Наша мастерская все еще пустовала, как амбар перед жатвой. Поэтому мы решили не продавать машину, купленную на аукционе, а использовать ее как такси. Ездить на ней должны были по очереди Ленц и я. Кёстер с помощью Юппа вполне мог управиться в мастерской до получения настоящих заказов. Мы с Ленцем бросили кости, кому ехать первому. Я выиграл. Набив карман мелочью и взяв документы, я медленно поехал на нашем такси по городу, чтобы подыскать для начала хорошую стоянку. Первый выезд показался мне несколько странным. Любой идиот мог меня остановить, и я обязан был его вести. Чувство не из самых приятных. Я выбрал место, где стояло только 5 машин. Стоянка была против гостиницы «Вальдекергоф» в деловом районе. Казалось, что тут долго не простоишь. Я выключил зажигание и вышел. От одной из передних машин отделился молодой парень в кожаном пальто и направился ко мне. «Убирайся отсюда», — сказал он угрюмо. Я спокойно смотрел на него, прикидывая, что если придется драться, то лучше всего сбить его ударом в челюсть снизу. Стесненной одеждой он не смог бы достаточно быстро закрыться руками. «Не понял?» — спросило кожаное пальто и сплюнуло мне под ноги окурок сигареты. «Убирайся, — говорю тебе. Хватит нас тут. Больше нам никого не надо». Его разозлило появление лишней машины, это было ясно. Но ведь и я имел право стоять здесь. «Ставлю вам водку», — сказал я. Этим вопрос был бы исчерпан. Таков был обычай, когда кто-нибудь появлялся впервые. К нам подошел молодой шофер. «Ладно, коллега, оставь его, Густав». Но Густаву что-то во мне не понравилось, и я знал, что. Он почувствовал во мне новичка. «Считаю до 3». Он был на голову выше меня и, видимо, хотел этим воспользоваться. Я понял, что слова не помогут. Надо было либо уезжать, либо драться. «Раз», — сказал Густав и расстегнул пальто. «Брось глупить», — сказал я, снова пытаясь утихомирить его. «Лучше пропустим по рюмочке». «2», — прорычал Густав. Он собирался измордовать меня по всем правилам. «+1 равняется...» Он заломил фуражку. «Заткнись, идиот!» — внезапно заорал я. От неожиданности Густав открыл рот, сделал шаг вперед и оказался на самом удобном для меня месте. Развернувшись всем корпусом, я сразу ударил его. Кулак сработал как молот. Этому удару меня научил Кёстер. Приемами бокса я владел слабо, да и не считал нужным тренироваться. Обычно все зависело от первого удара. Мой апперкот оказался правильным. Густав повалился на тротуар, как мешок. «Так ему и надо», — сказал молодой шофер. «Старый хулиган». Мы подтащили Густава к его машине и положили на сиденье. «Ничего, придет в себя». Я немного разволновался. В спешке я неправильно поставил большой палец и при ударе вывихнул его. Если бы Густав быстро пришел в себя, он смог бы сделать со мной что угодно. Я сказал об этом молодому шоферу и спросил, не лучше ли мне сматываться. «Ерунда», — сказал он. «Дело с концом. Пойдем в кабак, поставишь нам по рюмочке. Ты не профессиональный шофер, верно?» «Да». «Я тоже нет. Я актер». «И как?» «Да вот, живу», — рассмеялся он. «И тут театра достаточно». В пивную мы зашли впятером. 2 пожилых и 3 молодых. Скоро явился и Густав. Тупо глядя на нас, он подошел к столику. Левой рукой я нащупал в кармане связку ключей и решил, что в любом случае буду защищаться до последнего. Но до этого не дошло. Густав пододвинул себе ногой стул и с хмурым видом опустился на него. Хозяин поставил перед ним рюмку. Густав и остальные выпили по первой. Потом нам подали по второй. Густав покосился на меня и поднял рюмку. «Будь здоров», — обратился он ко мне с омерзительным выражением лица. «Будь здоров», — ответил я и выпил. Густав достал пачку сигарет. Не глядя на меня, он протянул ее мне. Я взял сигарету и дал ему огня. Затем заказал по двойному кюммелю. Выпили. Густав посмотрел на меня сбоку. «Балда», — сказал он, но уже добродушно. «Мурло», — ответил я в том же тоне. Он повернулся ко мне. «Твой удар был хорош». «Случайно», — я показал ему вывихнутый палец. «Не повезло», — сказал он, улыбаясь. «Между прочим, меня зовут Густав. Меня Роберт». «Ладно. Значит, все в порядке, Роберт, да? А я решил, что ты за мамину юбку держишься». «Все в порядке, Густав». С этой минуты мы стали друзьями.